«Дешевые фокусы», — рассмеялся Феликс почти беззвучно. Быстро шагнул вперед и схватил одну из рептилий за шею, рванул на себя, не обращая внимания на зубы, впившиеся в его руку. Сеть разрушилась, расплескалась, падая на пол клубками свивающихся друг с другом чешуйчатых тел. Они, словно капли ртути, стремились к змее, бьющейся в руке Феликса, и сливались друг с другом. Пара секунд, и Деймос держал за волосы человека. Морок был старше меня, но моложе моего спутника. Невысокий, светловолосый, с красивым утонченным лицом. Обычно такими изображали гениев и куретов. «Ты не целитель!» — воскликнул он почти испуганно. «Да, друг мой», — душевно произнес Феликс, «и я тоже умею вытаскивать на свет тайные страхи». Посмотрел на меня и сказал: «Вот он, твой убийца, один из любителей белого цвета». Я смотрел на юношу, чувствуя неожиданный, непреодолимый приступ ярости. Значит, это он пытался сбросить меня с крыши. Вложил в мою голову приказ об уничтожении. Заставлял моих друзей выполнять свои прихоти, а если они допускали промахи, их убивали. Моя ненависть стала такой яростной, что слепила. Аромат жасмина усилился, сделавшись почти невыносимым, и превратился в отвратительную, удушающую вонь разложения. Морок в руках Деймоса задергался, явно очень страдая от этого запаха. «А ты не лишен таланта», — одобрительно произнес Феликс. «Схватываешь все на лету. Теперь снись воздействие. Мне надо с ним побеседовать». Его голос заставил меня очнуться. Бешенство отпустило. Еще никогда я не причинял боль другому человеку сознательно и, пожалуй, никогда еще не испытывал такого гнева. Но теперь он схлынул, оставив после себя ошеломление. Феликс, которому не было дела до моих эмоций, выпустил Морока. Тот упал на пол, попытался встать, но не смог. Доски неожиданно вспучились, задрожали, теряя твердую структуру, и захлестнули человека. Его засасывало, словно в болото, до тех пор, пока на поверхности не остались только кисти широко раскинутых рук, носки ботинок и белое лицо. «Кто ты такой?» — прошептал пленник. «Откуда ты взялся?» Как ни странно, он не выглядел испуганным, сломленным или страдающим от боли, хотя доски должны были сильно сдавливать его тело. «Я знаю, кто ты!» — неожиданно воскликнул юноша. «Ты Феникс! Одиночка! Тот самый...» Феликс молчал, не подтверждая и не опровергая это заявление. Морок нервно облизал пересохшие губы. «Если бы я догадался раньше, никогда бы не прикоснулся к твоему ученику и не посмел причинять неудобства тебе. Меня зовут Зел, и я приношу свои извинения». Мне было знакомо это имя. Зел — древнее божество, воплощение ревности, зависти и соперничества, подходящее прозвище для Морока. «Извинения приняты», — равнодушно ответил Феликс. «Для меня большая честь познакомиться с тобой». Они вели себя так, словно не было ничего странного в разговоре, во время которого один из собеседников вмурован в пол, а другой держит его там, не давая шевельнуться. «Наша встреча не была случайной», — продолжал Зел с непритворным восхищением, глядя на Деймоса. «Ты же понимаешь это?» «Несомненно», — ответил тот. «Такая редкая удача пообщаться с тобой лично. Я надеюсь, ты присоединишься к нам. Одиночество не всегда безопасно и оправдано. А твой ученик еще слишком юн и неопытен. Мы можем увеличить твои силы, а ты наши...» «Не исключено», — отозвался Феликс довольно любезно. Пленник расслабился, по его губам скользнула улыбка. Но она исчезла, когда Деймос наклонился, внимательно вглядываясь в него. «Что ты делаешь?» — вскрикнул Зел с запоздалым страхом. По его лицу пробежала судорога, рот перекосило, глаза закатились, а спустя мгновение пол снова пришел в движение и захлестнул пленника с головой. Утопил, поволновался еще секунду, потом выровнялся и застыл. Феликс выпрямился, посмотрел на меня и сказал: «Ну вот и все. Больше никто не попытается сбросить тебя с крыши. А теперь просыпайся».